Глава 232. Принцесса и самозванка. 10 секунд спустя черный туман, наконец, рассеялся, и здоровье немертвой ведьмы Анжелины выросло с 51% до 61%. К счастью, босс все еще находился под действием разрушительного удара. Если бы не это, она могла бы почти полностью восстановить свое здоровье. Священный свет, разрез крестом души. Тень души Сирены яростно атаковала, неоднократно используя свои мощнейшие навыки. 2.040.000, 2.160.000. С каждой активацией разреза крестом души, тень души Сирены становилась все более и более бледной, было неясно, как долго она еще сможет продержаться. Быстрее, быстрее. Чжан Ян все время следил за ситуацией за стенами покоев, понимая, что к ним уже спешит великое множество стражей. Они отреагировали на зов о помощи проклятой нежити. Муахаха. Немертвая ведьма Анжелина издала леденящий душу смех. Такие бедные душонки, я, нежить, защищаемая армией королевства, в то время как вы, доблестные глупцы, будете один за другим казнены за попытку спасти ваше королевство. О, какая ирония! Но можете не беспокоиться, после того, как вы все умрете, я воскрешу ваши трупы. Вы станете моими самыми преданными подчиненными, чтобы служить великому богу смерти. Нежить, даже если это отнимет 20 лет моей жизни, я все равно сделаю это, чтобы уничтожить тебя. Проговорила тень души Сирены своим благородным, неземным голосом. Обеими руками она подняла меч над головой. Это. Анжелина показала свое лицо, полное страха, в неверии говоря: меч жизни и смерти. Невозможно. Только вознесшиеся могут овладеть такими мощными техниками. Ты на самом деле? Нет, нет. Когда та в страхе отшатнулась, тень души Сирены направила свой меч на нежить, создавая, по крайней мере, 1000 теней своего меча. 500.000, 470.000, 520.000. Каждая такая тень отнимала около 500 тысяч очков здоровья у Анжелины, в результате чего показатель здоровья босса начал резко уменьшаться. Пелена нежити. Неистово завизжала немертвая ведьма Анжелина, извергая еще один поток черного тумана. Однако простая регенерация процента здоровья в секунду не могла компенсировать урон, нанесенный божественным мечом жизни и смерти. 30%, 20%, 10%, 0%. Казалось, что немертвая ведьма Анжелина была почти мгновенно убита тенью души Сирены. Еще до того, как пелена нежити стала работать в полную мощь, она уже, испустив крик, рухнула в лужу собственной крови. «Маленький Ян, я почувствовал, что мы были словно второстепенные персонажи, в конце концов, они даже не нуждались в нас», — пожал плечами толстый Хань. «Кто это сказал? По крайней мере, мы получили некоторое потрясающее снаряжение». Чжан Ян, улыбнувшись, указал на добычу, выпавшую с босса. Бум! Тень души Сирены, внезапно распавшись на части, хлынула в труп немертвой ведьмы Анжелины. Чжан Ян, быстро достав сосуд души, следуя инструкциям, которые он получил от Сирены, начал читать заклинание, лицом обратившись к трупу Анжелины. Поток семицветного света направился прямо в сосуд души. Динь, вы успешно получили вторую половину души принцессы Сирены, начало следующей части задания. Динь, поскольку король и солдаты не знают о личности самозванки, теперь вы являетесь предателем королевства Белого Нефрита. Динь, король лично лишил вас статуса владельца крепости Тукула, все связанные с этим привилегии и навыки были аннулированы. Динь, ваша репутация в королевстве Белого Нефрита упала до ненависти, все НПЦ будут считать вас своим врагом. Вы не сможете купить какой-либо товар, починить снаряжение или арендовать летающих грифонов у любого НПЦ. Динь, ваша земельная собственность в городе Белого Нефрита была временно конфискована. Динь, вы не можете выйти из игры до того, как квест будет завершен, иначе он будет засчитан как автоматически проваленный. Динь, вы должны вернуться с сосудом души к принцессе Сирене в гробнице Пепельной Тени, иначе квест будет провален. Если вы будете убиты игроком, сосуд души выпадет, а любой игрок, подобравший сосуд души, сможет взять его, чтобы спасти принцессу Сирену и получить огромное количество наград. После того, как другой игрок завершит квест, вы будете отмечены как изгои и навсегда останетесь изгнанным из королевства Белого Нефрита. Непрерывно появлялись текстовые и голосовые системные уведомления. Чжан Ян в изумлении моргнул, его лицо медленно побелело. Солнце пляжа. Наказание за провал квеста может быть настолько серьезным, Это был действительно проклятый богом главный квест, который был способен принести множество наград, но штраф за провал мог почти до смерти напугать игроков. То, что он потерял городской ордер, было не так страшно, это всего лишь незначительное неудобство в отношении городской телепортационной системы, но маленький магазинчик товаров был источником его дохода. «Ты коварный вор, приготовься умереть». Армия НПЦ стекалась в покое, словно пчелы в улей, вперед их всех стоял капитан стражи, Радус Рейн из королевских палат Звезды и Луны. НПЦ упомянул его в единственном числе, поскольку именно он начал квест, они игнорировали членов его группы. В конце концов, это не было реальностью, в ином случае, все вовлеченные игроки рассматривались бы как его соучастники. Будучи лишенным титула владельца крепости Тукула, Чжан Ян также потерял возможность телепортироваться. Весь его план был уничтожен. К счастью, он предсказал, что НПЦ вот-вот прибудут. Чжан Ян уже передал лидерство Хань Инсюе, позволяя ей распределить добычу. «Ведьмин снег, распредели добычу как можно быстрее и игнорируя НПЦ, им нужен только я, мне пора идти». Чжан Ян буквально выплюнул свои слова группе, начав уходить. «Ты предатель, я убью тебя!» Радус Рейн громко закричал, замахиваясь своим клинком на Чжан Яна. Даже если бы он был самым хорошо экипированным танком во всей игре на данный момент, у него не было бы и шанса выстоять против желто-золотого босса 80 уровня. Используя рывок, чтобы от него оторваться, Чжан Ян сразу же активировал тень пустоты, начав бежать, как сумасшедший. Его скорость передвижения увеличилась на 100%. 20 секунд было достаточно, чтобы Чжан Ян удалился из священных покоев, найдя безопасный уголок для отдыха. Быстро достав поводок златоухого медведя, он призвал Снежка. Спустя 2 секунды медведь материализовался. Чжан Ян, быстро оседлав его, отдал команду. «Снежок, давай пересечем 5 проходов, убьем 6 генералов и пройдем в одиночку за 1000 миль один». Он ехал верхом на Снежке, направляясь к выходу из дворца. В этот момент слухи об убийстве принцессы дошли до этих НПЦ, их имена были окрашены в красный цвет. Только после того, как они услышали крики других стражей, преследующих его, НПЦ тоже бросились в погоню за хранителем. Разумеется, такие игровые сценарии были прописаны. Если бы это было не так, главные ворота дворца были бы закрыты, после чего он стал бы легкой мишенью. При таком раскладе, этот квест было бы невозможно завершить. Бешено скача, Чжан Ян даже не осмеливался посмотреть назад. Он вышел прямо из города Белого Нефрита. Чтобы он сумел повернуть ход квеста, Чжан Ян должен был пройти через ряд карт, прежде чем он сумеет покинуть крепость Тукула и войти в пустоши замерзших небес, затем через некротические пустоши и, наконец, попав на равнины проходящих, найдя принцессу Сирену, сдать квест и доказать свою невиновность. Серверное объявление. Принцесса замка Белого Нефрита была убита. Преступник, игрок Чжан Юй. Согласно приказу короля, игрок, убивший Чжан Юя и предоставивший его голову, получит следующие награды. Повышение на 3 уровня, 1 желто-золотое оружие, а также титул великого генерала национальной армии. Позиция. XXXXXXYY. Объявление будет повторяться каждые 10 минут. Пак. В рюкзаке каждого игрока появился плакат «Разыскивается», на котором было изображено лицо Чжан Яна. Примечание Анлейта. 1. Пересечь 5 проходов, убить 6 генералов, пройти в одиночку 1000 миль, преодолеть всевозможные трудности на своем пути. Отсылка на китайский роман «Троецарствие», рассказ о Гуань Юй, глава 231.1. Предатель королевства. Чжан Ян был на грани, желая высказать серию проклятий. Эта игра так сильно хочет, чтобы он умер. Было достаточно и того, что все НПЦ, с которыми он имел дело, которые считали его другом в одночасье, обернулись его врагами, но теперь она послала охотиться на него даже обычных игроков. Плюс 3 уровня, желто-золотое оружие и титул «Великий генерал-защитник королевства». С такими наградами даже Чжан Ян подумывал о том, чтобы убить себя и получить награду за свою же собственную голову. Все игроки хотели получить уровень повыше, снаряжение получше, чем у остальных. Такова была реальность. Однако титул был бесценен. Уровни и снаряжение по-прежнему можно было получить иными способами, но титул великого генерала-защитника королевства был единственным в своем роде. Великий генерал-защитник королевства – это было действительно впечатляюще. Все игроки города Белого Нефрита были взволнованы, Крупные гильдии уже начали создавать различные планы. Игроки из других 7 главных городов друг за другом стали телепортироваться в город Белого Нефрита, выкрикивая лозунги вроде «Убить Чжань Юя», «Стать великим генералом». В мгновение ока целые армии появились в городе Белого Нефрита. «Ха-ха-ха», радостно смеялась над ним Вэй Янер. «Нуба-танк, сейчас ты стал боссом. Игроки, которые тебя убьют, получат очки опыта, бабло, а также титул. Почему бы тебе не дать мне отрубить твою собачью голову? Лучше не пускать свою плодородную воду в чужие поля. Заткнись, маленькая девочка, где твоя преданность?» Чжан Ян быстро несся на своем медведе, постоянно проклиная. «Я предпочитаю предать всех, а не быть преданной всеми», сказала тоном древнего заговорщика Вэй Янер. «Ты в эти дни смотрела Троецарствие, как твоя мама, как поживает вся твоя семья?» Толстый Хань сразу же вспомнил несколько строк оттуда, смеясь над собой, прежде чем остальные зашукали его. «Гильдмастер, вам нужны члены гильдии, чтобы сопроводить вас», Чжан Ян, задумавшись, сказал. «В этом нет необходимости. Можно предположить, что около 80% игроков китайского региона пытаются преследовать меня. Даже если вмешается вся наша гильдия, мы не сможем взять их всего лишь числом. Кроме того, мы только станем большей целью, я буду использовать скорость, чтобы разобраться с этим. Но система будет объявлять ваши координаты раз в 10 минут. Это не проблема, 10 минут, это целая жизнь. Они не смогут точно определить мое местоположение». Чжан Ян, скача на снежке, попал в лес. Высокий уровень Чжан Юя уменьшал шансы того, что монстры согреются на него. «Гильдмастер Чжан Юй, твой квест определенно сотряс небо и землю. Благодаря тебе, весь Китай сейчас прямо-таки кипит от возбуждения. На официальном форуме даже появилась тема, посвященная исключительно твоей ситуации. Они гадают, сможешь ли ты избежать всех НПЦ и игроков и добиться успеха к концу дня». Искательница снега связалась с Чжан Яном по устройству голосовой связи, ее лицо расплылось в улыбке. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Ну, с удачей у меня всегда было хорошо. Да, сейчас она определенно тебе понадобится», — согласилась с ним искательница снега. Излишне было говорить, что даже альянс одинокого пустынного дыма, красного цвета и потерянного рая не имел даже малейшего шанса сдержать весь регион. Это было подобно богомолу, пытающемуся остановить колесницу один. Некоторое время об этом подумав, она спросила: «Значит, ты не можешь уйти в офлайн, чтобы скрыться?» Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Квест провалится сразу же, как только я выйду из игры». Искательница снега, слегка улыбнувшись, сказала: «Члены моей гильдии не будут охотиться на тебя. Однако, если ты вдруг почувствуешь, что неудачи не избежать, не позволь другим заполучить трофей, просто подготовь свою шею для меня, когда дело дойдет до этого». Вскоре после этого, багровое пламя также связалось с Чжан Яном, почти повторяя слова искательницы снега. «Что за хуйня?» Все смотрели на Чжан Яна, как на мясо Тансен 2. Спустя 10 минут система обновила его координаты. «Эй, Чжан Ян, ты действительно хорош в том, чтобы вляпываться в проблемы. Я думаю, ты действительно разбудил весь Китай». Ли Жуцзя не могла перестать смеяться. «Плохие парни всегда более привлекательны. Я действительно хочу укусить тебя разочек. Хаем, тут становится мокренько. Мне лучше сменить трусики. Блять, роковая женщина». Возмущенный, он быстро прервал связь с Ли Жуцзя. Спустя час Чжан Ян прибыл на карту 30 плюс уровня хребет диких кабанов. Поскольку он менял направление своего движения каждый раз, когда система объявляла его текущие координаты, его еще так никто и не нашел. Однако более опытным игрокам было ясно, что он намеревался покинуть крепость. В тот момент, когда он сделал шаг в хребет диких кабанов, Чжан Ян, наконец, встретился со своей первой засадой. Доминаторы. У входа на хребет выстроилось около 30 игроков. Скромный джентльмен стоял впереди этих игроков. Увидев Чжан Яна, скачущего верхом на своем маунте, он, не сумев сдержаться, громко рассмеялся. «Чжан Юй, как бы ты ни был умен, тебе никогда не избежать хватки моих 5 пальцев. Есть лишь 3 способа покинуть хребет диких кабанов, и все они были заблокированы моими людьми. Но я никогда бы не подумал, что мне повезет настолько сильно, что ты столкнешься именно с моей группой. Большинство игроков будут преследовать его, основываясь на системных объявлениях о его местоположении. Однако более изобретательные игроки смогут перехватить его на маршруте, которому он будет следовать, заранее устроив засаду. В данный момент путь вперед был перекрыт, а назад Чжан Ян даже боялся думать о том, что за ним иди десятки тысяч, а может быть и миллионы игроков. Нельзя тратить на это время. Чтобы сбежать, придется пробить путь силой. Чжан Ян изучил игроков из доминаторов. Он не сумел сдержать мягкой улыбки. Выпив зелье огнестойкости, он, направляясь верхом на своем маунте к врагу, рассмеялся. «Лицемер, ты знаешь, что такое Пифухань Дашу? Крошечное насекомое пытается трясти могучее дерево 3. Пифухань Дашу, потный дядя, скромный джентльмен обладал весьма ограниченным словарным запасом, из-за чего совершенно неправильно интерпретировал его слова. Кровь хлынула к его лицу, он был в гневе. Что плохого в том, что у меня потная кожа? Это не похоже на какую-то хроническую болезнь. Я просто говорю, не будь таким самоуверенным». Чжан Ян уже начал свою атаку на доминаторов, окружавших его. Разумеется, они нанесли ответный удар. Примечание Анлейта. 1. Богомол, пытающийся остановить колесницу. Амбициозная попытка, не учитывающая ограниченных способностей. 2. Тансен. Центральный персонаж в романе «Путешествие на запад» у Чинлиня. Персонаж основан на историческом буддистском монахе Сюаньцзане. 3. Крошечное насекомое, пытается трясти могучее древо. До смешного переоценивать свои собственные силы. Глава 231.2. Предатель королевства. 2.270. 2.750. 147. Атаки РДД достигли Чжан Яна первыми. Над его головой всплыла череда значений урона. В данный момент у него было 920 очков защиты и 930 очков поглощения урона. ДД, экипированные серо-серебряным снаряжением, могли нанести всего лишь 150 очков урона. Если оружие в их руках обладало бы высокой скоростью атаки, оно могло даже не нанести вообще никакого урона. Лишь заклинатели могли атаковать его значительно сильнее. Однако, после того как он выпил бутылек зелья огнестойкости, пироманты также не могли нанести серьезного удара. Таков был баланс игры. Танки подчиняют себе кшеров, кшеры подчиняют заклинателей, в то время как последние подчиняют себе танков. Разумеется, эта схема действовала между игроками с одним уровнем снаряжения и похожими навыками. У нынешнего Чжан Яна было не только намного более хорошее снаряжение, но и мощный боевой маунт, который давал ему огромное количество очков жизни. По сравнению с этими 30 игроками он был типичным монстром-боссом. В общей сложности у доминаторов было 5 криомантов, 7 пиромантов, 6 охотников, 9 воров и 4 берсерка. Остальные 6 были целителями. Танка не было, во время ПК ни один игрок не был настолько глуп, чтобы идти против танка и ничего не делать. В спешке собирая людей, скромный джентльмен сумел наскрести лишь около сотни своих лучших игроков, но поскольку от них требовалось заблокировать 3 разных маршрута, каждый блокировал около 30 с лишним игроков. Чжан Ян призвал свою слугу, чистый лотос и тень Мерлинды, бросаясь вперед. Когда охотники использовали против него сотрясающий выстрел, навык, уменьшающий скорость передвижения, он немедленно активировал замену. Снежок вновь набрал скорость, наконец, сталкиваясь с толпой игроков. Горизонтальный удар. Одновременно с этим над головами атакованных игроков появились значения урона вплоть до 3300 единиц урона. Некоторые из них получил критический удар, нанесший более 6700 единиц урона. Но, поскольку эти игроки были элитой доминаторов, они были хорошо экипированы. Показатели их здоровья превышали отметку в 7000 здоровья, а у некоторых из лучших было по 8000 здоровья. Чжан Ян не смог мгновенно убить кого-либо, даже критическим ударом своего мощного горизонтального удара. Взрывная волна. Еще одна серия значений урона, который был больше 490 единиц, появилась над головами игроков, попавших в радиус действия навыка. Какого черта? Как он может атаковать верхом на своем маунте? Нет, тут что-то не так, у него не может быть больше 20 тысяч жизней. Наши атаки уже снесли ему больше 10 тысяч урона, но у него все еще больше половины жизней. Солнце пляжа, он, должно быть, читер. Наблюдая за Чжан Яном, сидящим верхом на снежке, который убивал игроков по всем 4 направлениям, группа из 30 игроков была в смятении. Чжан Ян скрыл информацию о своем персонаже. Хотя другие игроки не могли увидеть конкретное количество его очков здоровья, они все же могли угадать приблизительную величину его здоровья, смотря на примерные изменения между потерянным здоровьем и оставшимся. Целители доминаторов принялись исцелять своих товарищей, но Чжан Ян использовал еще один горизонтальный удар, за которым последовала взрывная волна. Целители были в панике, поскольку понятия не имели о том, кого лечить первым. Для начала они могли сосредоточиться лишь на исцелении игроков с наименьшим количеством здоровья. Кроме священного щита, регенерации и улучшенных молитв, которые активировались мгновенно, остальные исцеляющие заклинания требовали короткого каста. Златоухий король медведей на данный момент был 46 уровня, окруженный игроками 50 уровня. Из-за того, что особой разницы в уровнях между ними не было, его желто-золотой маунт ударил со смертоносной мощью, его урон был высвобожден полностью. Под контролем Чжан Яна основная атака была направлена на заклинателя, у которого оставалось всего лишь больше 800 очков здоровья. Бедный заклинатель, замолкнув, упал прямо на землю. Снежок нацелился на другого игрока, вора с ником Half-0 Dead, у которого оставалось больше 900 единиц здоровья. Взмахом лапы вору был нанесен урон в размере 1824 единиц урона, после чего тот упал. Неуязвимость, полученная от замены, прошла. Чжан Ян начал наблюдать за тем, как его здоровье постепенно уменьшается. Ну, по крайней мере, не будет недостатка в очках ярости. Его боевой топор поднимался и падал снова и снова. Разрушительный удар, силовой удар и даже подавление брони – все навыки вылетали один за другим, словно конфетти. Поскольку он атаковал игроков, у которых было меньше всего здоровья, он сумел унести немало жизней. Выстрел в почку, кольцо льда, все виды навыков, один за другим, били по нему в ответ. Воля воина. Чжан Ян активировал защитную стену со значительно увеличенным показателем защиты, высоким сопротивлением к урону, большому количеству очков здоровья и немаленькому урону. Он бросился прямо в формирование доминаторов, уничтожая их вместе со снежком. Вначале Чжан Ян сумел мгновенно убить нескольких заклинателей, но эти элиты не были идиотами. Они рассредоточились по всему полю боя, не давая Чжан Яну возможности уничтожать их группами. Тум-тум-тум. Менее чем за 10 секунд, очки здоровья Чжан Яна, которые близились к отметке в 30 тысяч, были почти полностью исчерпаны. Исцеление берсерка. Плюс 14300. Поскольку Чжан Ян попал под действие разрушительного удара, он сумел восстановить лишь половину своего здоровья, но этого ему уже хватило, чтобы убить еще одного или двух игроков. Скромный джентльмен был доведен до белого коленя, он даже не мог себе представить, что 30 с лишним элитных игроков, которых он собрал, будут так легко уничтожены Чжан Яном. Это было слишком унизительно. Пока огненный шар формировался в его ладонях, парень прорычал: «Чжан Юй, не знаю, принял ли ты квест или нет, но если да, то я определенно не позволю тебе завершить его. Наоборот, я использую твою голову, чтобы получить титул, который потрясет мир». Чжан Ян громко рассмеялся, смотря в сторону скромного джентльмена со своего маунта, крича: «Тогда я убью тебя первым, лицемер». Глава 232.1. Погоня. Перевооружение. Воля воина. Исцеление берсерка. Чжан Ян снял с себя все дебафы, которые были на него наложены, вместе с этим полностью восстановив свое здоровье. С неумолимой силой и волей, Чжан Ян пробивал себе путь прямо к скромному джентльмену, нанося ему сильный удар. Поглощение. 6320. Разрушительный удар, критическая атака. Максимально у скромного джентльмена было 8200 единиц жизни. Первый удар был полностью поглощен священным щитом, через который атака Чжан Яна прошла как нож сквозь масло, нанося 1300 единиц урона от разрушительного удара. Теперь не такой уж и непобедимый, не так ли? 1623, 1892. Топор Чжан Яна и когти снежка ударили его с двух сторон. Скромный джентльмен замертво упал. Добавляя еще одно оскорбление в копилку, снежок прошелся по телу скромного джентльмена. Поговорим о диком чаепитии. Наклонившись, хранитель протянул руку, чтобы взять волшебный посох, упавший на землю. Триумфально рассмеявшись, Чжан Ян положил его в свой инвентарь. Как только он собирался уже расслабиться, на него со всех сторон посыпались атаки. Бум, бум, бум. Множество статусных навыков отовсюду летели в него. Теперь жизни Чжан Яна действительно уменьшались. Быстро спешившись с маунта, Чжан Ян использовал тень пустоты, исчезая из поля зрения игроков и убегая так быстро, как он только мог. Парень нашел огромный валун, за которым и спрятался. Исцелив себя бинтом, он призвал Снежка, покидая опасную зону. Его исчезновение по-настоящему сбило с толку членов доминаторов. Куда он делся? Как он мог исчезнуть? Черт побери, он же не вор. Это была чертова техника скрытности. Какого, спрашивается, блять, хуя? То же самое случилось тогда, во время экспедиционной войны. Кто-то пришел и украл весь наш лут, исчезнув, как вор. Точно, теперь, когда ты об этом упомянул, все сходится. Черт, надо пожаловаться на этого ублюдка. Должно быть, он использует какие-то читерские программы. Заткнитесь, сказал скромный джентльмен, голос его сочился кислотой. Он звучал так, словно говорил на каком-то иностранном языке и был хриплым от ярости. Пусть ваши ленивые задницы двигаются быстрее и оживят меня прямо сейчас. Как вы, позволив сбежать одному человеку, можете спокойно здесь стоять и болтать. Он явно был зол. Разве могло быть иначе? Один, окруженный более чем 30 игроками, Чжан Ян сумел не только сбежать от них, но еще и убить 8. Если кто-то об этом прознает, гильдию будет ждать небывалое унижение. Никто не должен об этом узнать, иначе я вышвырну вас из гильдии, угрожал гильдии скромный джентльмен. Все присутствующие покорно кивнули. Их репутация была поставлена на карту. Эй, лицемер, я взял на себя смелость записать этот бой. Когда все закончится, я выложу запись на форум. Хочется посмотреть на фейерверк, который сделал ты. Ха-ха-ха, написал Чжан Ян в местном канале. Зная это, скромный джентльмен ничего не мог поделать. Даже после того, как он подразнил лицемера, Чжан Ян был напряжен как никогда. Напряжение, что он чувствовал, было словно зуд, с которым парень не мог справиться. В конце концов, в игре было намного больше умных игроков. Даже скромный джентльмен, которого Чжан Ян не считал шибко умным, сумел его замедлить, хотя это и закончилось полным провалом. Если так, возможно, еще больше людей будут преграждать ему дорогу. Если Чжан Ян хотел добраться до места своего назначения, он должен был подготовиться. Неудача скромного джентльмена была напрямую связана с одним просчетом. Он недооценил возможности Чжан Яна. Он верил, что сможет убить Чжан Яна всего лишь 30 игрокам, но вместо этого был убит сам. Пока что Чжан Ян столкнулся только с одной гильдией. Вполне возможно, что другие будут ждать его впереди. 30 человек, скорее всего, будет достаточно, чтобы расправиться с Чжан Яном. Дело было в том, что доминаторам попросту не хватало заклинателей, будь все иначе, Чжан Ян был бы вынужден сразу же использовать тень пустоты. В следующий раз ему не повезет. Чжан Ян не решился воспользоваться горными тропами, поскольку о них было известно многим игрокам, кроме того, они были сильно ограничены. Он решил пробираться через лес, перекрыть который нельзя было даже целой армией. Разобравшись с дальнейшим планом, Чжан Ян продолжил путь, на котором его ждали несколько препятствий. По дороге он столкнулся с несколькими небольшими группами. Чжан Ян с легкостью мог уничтожить такие маленькие группы, чтобы продолжить движение вперед. Когда же ему встречались большие группы, он вынужден был их объезжать и менять маршрут. Чжан Яну потребовалось 5 часов, чтобы добраться до крепости Тукула. Чтобы попасть на любую карту выше 50 уровня, все игроки должны пройти через крепость. Это единственный способ. Однако Чжан Ян не стал в наглую идти к крепости. Вместо этого он спрятался в соседнем лесу, медленно обдумывая возможные варианты. Если бы он был преследователем, а не преследуемым, он бы перехватил свою жертву на ее пути. В этом случае лучшим местом ожидания он и будет крепость Тукула. Поскольку был только один вход и выход, встречи обеих сторон было не избежать. Вопрос в том, как он проберется внутрь. Чжан Ян сильно нахмурился. Он должен был принять решение в течение следующих 3 минут, поскольку система опубликует его координаты. Согласно словам его информатора, на хвосте Чжан Яна сидели уже сотни тысяч охотничьих отрядов. Эй, дурак, ты, должно быть, сейчас в недоумении, ведь не можешь придумать способ, как сейчас пройти через крепость. Внезапно прозвучал в групповом канале голос Хан Инсюэ. Двигаясь к цели, Чжан Ян объяснил всем игрокам свою ситуацию, сообщив, что не может телепортироваться прямо в крепость или сесть на самолет. Чжан Ян огрызся. И каков же твой гениальный план, сучий снег? Хм, создать массовое замешательство, ухмыльнулась Хан Инсюэ. Я уже сообщила всем членам гильдии, чтобы они направились в крепость. Я заставлю всех ворваться в крепость. И тут, пользуясь ситуацией, выступаешь ты. С 10 000 игроков, рвущихся сквозь крошечные ворота, не поверю, что хоть кто-нибудь сумеет углядеть тебя в этой огромной толпе. Чжан Ян, почесав подбородок, кивнул. Хорошо, я хочу, чтобы ты собрала всех у входа в крепость через 3 минуты. Прикажи всем оседлать их бушующих штормовых лютоволков. Поняла. Чжан Ян, отозвав златоухого короля медведей, призвал бушующего штормового лютоволка. Это был очень распространенный маунт, к которому мог получить доступ любой игрок гильдии 2 уровня. Это послужит отличной приманкой. Спустя 2 минуты Чжан Ян выбежал из леса, присоединяясь к бушующей толпе. Всего за 1 минуту он прибыл ко входу в крепость. Глава 232.2. Погоня. Море игроков быстро окружило его. С тегом «Одинокий пустынный дым над их головами» игроки ехали верхом на своих лютоволках, чтобы присоединиться к Чжан Яну. Серверное объявление. Принцесса замка Белого Нефрита была убита. Преступник, игрок Чжан Юй. Согласно приказу короля, игрок, убивший Чжан Юй и предоставивший его голову, получит следующие награды. Повышение на 3 уровня, 1 желто-золотое оружие, а также титул великого генерала национальной армии. Позиция. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX находимся прямо на этих координатах. Блять, там так много игроков, которые из них Чжань Юй. Дерьмо, эй, подвинься, тупица. Бесчисленное количество игроков уже собралось в крепости, однако, когда поплыло это море игроков из одинокого пустынного дыма, все они пришли в замешательство. Чжань Ян, переключившись на гильдейский канал, объявил: «Ребята, погнали, мы направляемся за пределы крепости». Более 13 тысяч игроков одновременно сменили направление, направляясь к окраинам крепости. «Убейте их всех! Убейте их всех!» Другие игроки, взревев, принялись атаковать их с крепостных стен. Поскольку они не могли определить, где же именно был Чжань Юй, игроки начали уничтожать эту массу игроков, используя различные АИ-навыки. Крепость Тукула не была главным городом, поэтому ПК здесь было разрешено не атаковать. Поддерживаем строй и идем вперед. Те, кто сегодня здесь находится, будут награждены 50 очками гильдейского вклада и 50 золотыми монетами в качестве компенсации, сказал Чжань Ян в гильдейский канал. Защитите гильдмастера. Двигаем задницами. Защитим гильдмастера. Прикрываем его. Держите его посередине. Ёбаный в рот. Даже если я умру сотню раз, я прослежу, чтобы гильдмастер сумел попасть в крепость. Какая кучка лохов. Бесчисленные заклинания покрыли все небо, на всей скорости неслись красные огненные шары, а ледяные стрелы наряду с обычными пронзали воздух, не спадая на эту толпу. Многие игроки из одинокого пустынного дыма уже погибли. На самом деле, большинство из них потеряли предметы своего снаряжения. Однако атаки не сломили их боевой дух. Никто из них не остановился и не вышел. У всей этой армии была лишь одна цель – любой ценой доставить внутрь крепости их гильдмастера. «Преградите им путь!» – кричали нападавшие внутри крепости. Некоторые из них даже призвали своих маунтов, которые встали между одиноким пустынным дымом и входом в крепость. Чвяк, бам, ляск, бах. Маунты сталкивались с маунтами, а игроки разлетались направо и налево. В Готэ Смерцле, если игроки сталкиваются, когда находятся верхом на маунтах, система реалистично сбрасывает их с питомцев, если они не держались за него как следует, что, естественно, отзывало маунта. Несмотря на то, что здесь было около 13 тысяч игроков из одинокого пустынного дыма, количество игроков внутри крепости превысило невероятные 3 миллиона. Неприступная линия обороны, сформированная этим нелепым числом, была настолько длинной, что простиралась от внутренней части крепости до внешней. Вместе они были непобедимой силой. Убейте их всех. Чжань Юй, должно быть, прячется где-то в центре этой толпы. 10 тысяч, 7 тысяч, 3 тысячи. Число живых игроков постоянно уменьшалось, они дохли, словно мухи. Повсюду валялось снаряжение, словно мусор, оставшийся после марафона. Но никто не был готов сдаться. Ни один из них, ни один игрок не отступил от ярости. Все они лишь напрягались еще сильнее, желая защитить своего гильдмастера, вместе бросаясь к крепости. Это было похоже на эпическую игру жанра Tower Defense, в которой они играли роль монстров. Кто-то даже задорно сказал: «Каждый день гильдмастер поднимал свой щит, чтобы защитить нас. По крайней мере, прямо сейчас мы можем сделать что-то взамен и на этот раз защитить его самого. За одинокий пустынный дым. Во славу гильдии. Мы лучшие». 2000-1000-800. Когда в живых осталось лишь 300 игроков, группа, наконец, сумела прорваться в крепость. «Гильдмастер, пожалуйста, уходи. Мы останемся здесь и защитим тебя. Гильдмастер, вперед. Мы послужим твоими щитами». Один за другим кричали члены гильдии, переставая следовать за Чжаньяном и поворачиваясь лицом к врагу, чтобы встретиться с ним. Чжаньян торжественно кивнул. Пришпорив маунта, он бросился вперед, словно порыв ветра. С большого расстояния Чжаньян оглянулся назад, чтобы увидеть 300 оставшихся игроков, формирующих аккуратный строй, что-то вроде человеческой блокады, блокирующей игроков, выходящих из крепости. Армия столкнулась с этой блокадой. Был слышен лязг скрещивающихся мечей и звуки взрывов тайной магии. Члены одинокого пустынного дыма падали, словно доминошки, но, тем не менее, оставались непоколебимы, стоя до самого конца. Все они закалили свою волю и клинки, полные решимости сохранить строй. Сунь Синьюй погибла. Ханин Сюэ. Сотня выстрелов. Бесконечный звездный свет. Нарцисс с мечты. И даже толстый Хань. «Уа-а, Нуба-танк, я правда хочу плакать», — сказала Вэй-Янер. В начале столкновения она, размахивая своим топором, прорывалась сквозь толпу, убив 3 игроков. Однако смерть быстро настигла ее, лишив к тому же пары серо-серебряных сапог. Чжаньян, глубоко вздохнув, крепче сжал поводья. «Мы отомстим. Каким бы сильным ни был одинокий пустынный дым, они ничего не могли поделать с бесчисленным количеством игроков, преследующих его, их просто было слишком много. Больше всего от этой ситуации выиграли гильдии, которые больше всего выступали против одинокого пустынного дыма, то есть доминаторы, гордости топор банды. Если бы он умер сам, то так тому и быть. Но теперь, когда в это были вовлечены все члены его гильдии, которые несли потери, пытаясь его защитить, другие игроки уже переступили черту, когда публично объявили, что убьют всех игроков одинокого пустынного дыма и заберут сброшенное ими снаряжение. Они публично пометили всех из одинокого пустынного дыма. Как Чжаньян мог сохранять спокойствие? «Ёбаное дерьмо, просто подождите. Когда я вернусь, я убью всех вас, ублюдки, после чего изгоню из замка белого нефрита. Клянусь своей игровой карьерой, что сделаю это». Полный гнева, Чжаньян мог только продолжать двигаться вперед, в сторону равнин проходящих. Теперь он мог идти по этому пути, благодаря жертве членов его гильдии. За эту возможность было заплачено 13242 жизнями членов одинокого пустынного дыма. Он должен был завершить квест. Он должен был закончить то, что начал. Он должен был, иначе их смерть была бы напрасной. Глава 233.1. Миссия выполнена. Благодаря системе, которая объявляла координаты Чжаньяна каждые 10 минут, у него не было никаких шансов скрыться. Его преследователи гнались за хранителем через все пустоши замерзших небес, через земли разрушающихся костей и до равнин проходящих. Игроки одинокого пустынного дыму, умерев 2-3 раза, уже не стали воскресать, витая в виде души рядом со своими телами до тех пор, пока не становилось достаточно безопасно, чтобы снова воскреснуть. «Они все еще позади меня, вот дерьмо, они все еще идут, проклятые упорные ублюдки». Чжаньян, прибыв на сумеречные холмы, обернулся, чтобы посмотреть на ситуацию в целом. Все, что он видел, было толпой игроков, несущихся по равнинам, словно в паническом бегстве. «Хаэм, позволю здешним монстрам сладко вас поцеловать». Чжаньян, поменяв своего маунта обратно на златоухого короля медведей, стал спокойно ждать, пока игроки приблизятся. Когда первые игроки вошли в 100-метровый радиус, Чжаньян рванул в гробницу пепельной тени. Крококола-колокола. Большая группа скелетов-воинов погналась за Чжаньяном сразу, как только он пронесся мимо них, одаряя игроков холодком, пробежавшимся по их спинам. Некоторым из них удалось пробиться. Поскольку гробница считалась закрытым типом подземелья, маунт Чжаньяна был отозван в тот же момент, когда он ступил за порог гробницы. Как только он встал на ноги, парень тут же активировал рывок, сталкиваясь с ближайшим монстром. Не оборачиваясь, он быстро бросился вглубь гробницы. Вход в гробницу был не очень большим. Для одного человека проход был большим, но одновременно через него могли пройти не более 4-5 игроков. Однако, учитывая большое количество монстров, столпившихся у входа, у преследующих игроков не было иного выбора, кроме как сначала убить их, чтобы попасть внутрь. К их счастью, монстры были обычного ранга, поэтому не являлись проблемой для большинства игроков. Игрокам не понадобилось много времени, чтобы убить всех монстров, собравшихся возле входа. Однако теперь, когда они решили проблему с монстрами, следующим раздражающим препятствием был размер входа. Это было словно горлышко бутылки. Они входили в гробницу медленно, словно через маленькое сливное отверстие в огромной ванне. Сколько времени потребуется, чтобы вся вода слилась? Чжан Ян не тратил время впустую. Вбежав в гробницу, словно ветер, он активировал все свои навыки, чтобы выжить. Защитная стена, исцеление берсерка, тень Мерлинды, замена и несколько других навыков были использованы, чтобы монстры не смогли убить его. Как только жизни хранителя должны были кончиться, он активировал тень пустоты и бежал в ином измерении, что давало ему 20 секунд спокойного передвижения без каких-либо препятствий. Когда время действия тени пустоты подошло к концу, Чжан Ян спрятался в углу и принялся кушать различную еду. Гонящиеся за ним монстры, подобно приливной волне, сразу же рванули на свои первоначальные позиции. Его преследователям не повезло. Монстры их убивали, оставляя после себя груды тел мертвых игроков. Все монстры, находящиеся внутри гробницы, были элитами, с такой силой атаки, словно они были игроками, экипированным в полный сет серо-серебряного снаряжения. Огромное количество монстров быстро убивало отставших игроков, которые слишком далеко ушли от строя. В конце концов, обе стороны зашли в тупик, сражаясь в узком проходе. Лишь 5 с каждой стороны могли сражаться одновременно, в то время как остальным оставалось только ждать позади, гневно размахивая своим оружием. Прогресс шел крайне медленно. Чжан Ян использовал перевооружение, сбрасывая кулдаун всех навыков. Затем он направился в глубины гробницы, снова используя тень пустоты, чтобы найти безопасное место, где бы он мог восстановиться, когда был близок к смерти. Благодаря географическому ландшафту гробницы, игроки, преследовавшие его, надолго застряли позади. Чжан Ян отдохнул всего секунду, сделав глубокий и длинный вдох. Встав, он встряхнулся и снова побежал. К сожалению, он был всего лишь одним человеком. Каким бы сильным Чжан Ян ни был, как одиночный игрок, он не мог опередить группу игроков, работающих вместе. Когда игроки разобрались со всеми монстрами, блокирующими путь, они быстро стали нагонять его. Все больше и больше игроков входило в гробницу, обыскивая каждый уголок и изучая каждый ник, пытаясь найти Чжан Яна. Даже несмотря на то, что Чжан Ян использовал тень пустоты каждые 10 минут, расстояние между ним и преследующими его игроками уменьшалось. Менее чем через 30 минут, Чжан Ян уже мог услышать грохочущие отзвуки шагов позади себя. «Продолжайте, еще немного», — кричал один из игроков. Несмотря на то, что Чжан Ян скрыл свой профиль, игроки могли с легкостью его распознать, поскольку получили объявление о розыске, на котором было изображено его лицо. Кроме того, не имело значения, даже если бы он спрятал свое лицо, преследующие его игроки не остановились бы и на убийстве тысячи невинных игроков, чтобы добраться до него. Они даже убивали всех игроков, профиль которых был скрыт, просто на всякий случай. «Чжан Юй, твоя жизнь закончится здесь. Давай посмотрим, как долго ты сможешь бегать от нас», — процедил сквозь зубы плавающий огненный шар. С тех самых пор, как его выбили из топа по уровню толстый Хани Банда, плавающий огненный шар испытывал глубокую ненависть ко всем членам одинокого пустынного дыма. Вскоре после этого Чжан Ян даже застелил босса и убил его. Ему пришлось потратить очень немаленькую сумму денег, чтобы купить снаряжение, которое он потерял при смерти. Можно с уверенностью сказать, что ненависть, которую этот игрок испытывал, пропитывала его аж до костей. Теперь, когда появилась такая прекрасная возможность, плавающий огненный шар приказал своей гильдии гордости охранять трупы членов одинокого пустынного дыма и забирать все снаряжение, которое с них выпало. В то же время, он отправил большую группу, во главе которой стоял сам, чтобы преследовать Чжан Яна. Наградой за убийство Чжан Яна были 3 уровня. Получить даже 1 уровень, после достижения 50-го, было очень трудно. На это понадобится не менее 7 дней. Если бы плавающий огненный шар смог убить Чжан Яна, он смог бы сэкономить, по крайней мере, 21 день. Он, как игрок, который ценит цифру уровня превыше всего, был крайне заинтересован в обезглавливании Чжан Яна, желая получить столь хорошую награду. Когда он побежал, Чжан Ян, повернув голову, сплюнул. «Иди и возьми меня». Ускорившись, он побежал в глубины гробницы. Бесстрашная провокация Чжан Яна была вызвана тем, что перевооружение почти было готово к повторному использованию. Естественно, плавающий огненный шар пошел за ним без всяких раздумий. За ним последовали многие члены гордости. Чжан Ян оставлял за собой длинный след, который представлял из себя толпу монстров, следующих за ним. Несколько из них находились в радиусе атаки, рубя его открытую спину. Чем больше монстров он кайтил, тем меньше у него оставалось жизней. К счастью, монстры, преследующие Чжан Яна, эффективно блокировали поле зрения игроков гордости, не позволяя плавающему огненному шару и членам его банды наложить на Чжан Яна какие-либо статусные эффекты. 3, 2, 1, готово. Перевооружение. Тень пустоты. Чжан Ян вошел в иное измерение, исчезая из физического мира, вместе с тем сбрасывая с себя агро всех, преследующих его, монстров. Потеряв свою цель, как минимум 40 монстров, развернувшись, принялись атаковать игроков из гордости. «Что, блять?» – закричал плавающий огненный шар. Когда победа уже была в пределах его досягаемости, Чжан Ян проскользнул сквозь пальцы. Чжан Ян, убежав, рассмеялся и вошел в комнату, где лежала принцесса Сирина. Быстро достав сосуд души, он положил его на грудь принцессы и, сделав шаг назад, стал дожидаться, когда настоящая принцесса поднимется. Яркий радужный свет вырвался из сосуда, освещая всю комнату. Из сосуда появился теневой образ принцессы Сирины, сливаясь вместе с ее физическим телом. Шу-у-у! Вырвался поток другого яркого, словно само солнце, света, заставляя Чжан Яна прикрыть глаза рукой. Тени тела начали сливаться, когда душа просачивалась в тело. «Я законная принцесса замка Белого Нефрита. Я, Сирина Анделор Мартин Святая Сянце». Сирина, открыв глаза, воспарила над каменным столом. Сияющий свет героической королевской семьи пульсировал вокруг нее, когда она поднималась над столом. Она вытянула правую руку, и большой меч материализовался в ее ладони. Само воплощение божественности, воплощение силы и величия стояло прямо перед ним. Сирина, принцесса замка Белого Нефрита, святой, гуманоид, уровень, ХП, защита, глава 233.2, миссия выполнена. Имя над ее головой исчезло так же быстро, как и появилось. После этого свет потускнел, и Сирина стала такой же, как и Чжан Ян, без имени над головой. Он даже не мог выделить ее, чтобы посмотреть характеристики. Чжан Ян подумал про себя о том, что, возможно, она не вернула свое имя. Все в королевстве верили, что принцесса уже была убита Чжан Яном. Пожалуй, единственный способ вернуть ее имя – вернуться в замок Белого Нефрита и доказать, что она единственная принцесса. Динь, вы завершили квест «Вернуть душу». Вы получаете 1000000 очков опыта. И это все, было бы хорошо, если бы система выдала бы ему немного больше наград, чем просто очки опыта, особенно его магазин. «Воин, вы спасли мне жизнь», — сказала Сирина, слегка поклонившись. По крайней мере, был хотя бы жест благодарности. Как минимум, она все-таки была принцессой. «Теперь, следуйте за мной обратно в замок Белого Нефрита. Я вознагражу вас должным образом за все ваши старания. Динь, у принцессы Сирины есть для вас квест. Возвращение в замок Белого Нефрита. Вы хотите его принять? Этот квест связан с основным сюжетным квестом. Пройдите основной сюжетный квест, чтобы получить роскошную награду». Теперь, когда принцесса показала свою истинную сущность, пришло время Чжан Яну очистить его имя. Он поспешно принял квест. «Ха-ха, Чжан Юй, ты в тупике. Я хотел бы посмотреть на то, как ты сможешь убежать от меня на этот раз». Плавающий огненный шар, сумев преодолеть все трудности, все-таки нагнал его. Члены его гильдии заблокировали все входы и выходы, чтобы помешать Чжан Яну сбежать. Теперь, когда Чжан Ян был пойман, словно рыба, выловленная из воды, он, улыбнувшись, рассмеялся. Плюс 3 уровня. Желто-золотое снаряжение. Титул генерала армии. Мои. Все мои. Ха-ха-ха. Он был так уверен, что победа была в его руках. Сирина, повернувшись лицом к Чжан Яну, нахмурилась. «Кто эти люди?» — съязвила Сирина, небрежно указывая пальцем на плавающего огненного шара. «Кучка жалких и ненужных жизней. Они пытались убить меня и чуть не помешали доставить вам сосуд души», — сказал Чжан Ян, быстро подставляя всех членов гордости. Несмотря на то, что имя Сирены было полностью скрыто, она все равно оставалась священным высокоуровневым боссом. Если бы какой-нибудь член гордости напала на нее, Сирена пришла в ярость. Если бы ее сосуд души не был бы доставлен сюда, девушка осталась бы заключенной в эту тюрьму, возможно, даже навсегда. Это было откровенное предательство. «Убейте их обоих!» – закричал плавающий огненный шар. Он не думал, что Сирена была НПЦ, поскольку ее нельзя было опознать. Он думал, что она простой игрок, скрывающий свой профиль. Не раздумывая, он атаковал. Пью-пью, бум-бум, шух-шух. В одно мгновение свет затмился градом стрел, огненных шаров и ледяных стрел. Этот дождь направлялся в сторону принцессы Чжан Яна. «Какая наглость!» – проревела Сирена. Вытянув левую руку, она создала огромный щит, защищающий ее и Чжан Яна. Пью-пью-пью. Все атаки приземлились на этот щит, однако, были полностью поглощены. «Какого хуя? Что это за навык? Я помню, что щит священника способен защитить только одного человека. Даже если бы это был навык священника, он не смог бы поглотить столько урона. Черт, кто эта женщина? Черт побери, она даже сильнее, чем Чжан Юй!» Стали разноситься по всей комнате голоса. «Тем, кто поднял свой меч против короны, грозит смерть». Сирена, придя в ярость, взмахнула мечом в правой руке. Священный свет, разрез крестом души. Шух, шух. Из ее меча вырвалось два луча света, образующих крест, который пронзил игроков. Свет рассекал их, разделяя на части, словно лазер. Мгновенное убийство. Массовое мгновенное убийство. «Динь, вы совершили преступление, напав на принцессу Сирену. Вы будете автоматически телепортированы в тюрьму города Белого Нефрита. Вас посадят в тюрьму на один день. После окончания тюремного срока, вы не сможете заключать какие-либо сделки со всеми НПЦ в замке Белого Нефрита в течение 3 дней. Плата за ремонт и покупку различных товаров будет увеличена на 200% в течение 10 дней. Мало того, что они были убиты принцессой, они не были преступниками. Когда игроки, убитые Сиреной, получили это системное уведомление, они были ошеломлены, их рты были широко раскрыты. Что, черт возьми, происходит? Разве Чжан Ян не убил принцессу Сирену? Разве не поэтому им всем было поручено важнейшее задание – убить Чжан Яна? Почему система написала, что они напали на принцессу Сирену? Если эта женщина была принцессой Сиреной, то кто была та принцесса, которую якобы убили? Смущенные и разочарованные игроки, которые были телепортированы в тюрьму, не могли сообщить остальным о том, чтобы они не трогали женщину, находящуюся рядом с Чжан Яном. Согласно правилам игровой системы, игроки, находящиеся в тюрьме, не имеют никакого доступа к любым видам связи. Они не могли отправлять даже личные сообщения. Быть заключенным в тюрьму в этой игре – то же самое, что быть заключенным в тюрьму в реальной жизни. Если игрок выходил из игры во время нахождения в тюрьму, таймер до выхода из тюрьмы останавливался, начиная снова работать лишь тогда, когда игрок заходил снова. Игроки не могли просто оставить своего персонажа отдохнуть на всю ночь, чтобы скоротать время срока. «Пойдемте», — смело сказала принцесса Сирена. Она взяла на себя инициативу, не дожидаясь, пока Чжан Ян что-нибудь ответит. Так должна вести себя храбрая и героическая принцесса, как принцесса Лея. Она не позволит своим подчиненным пробивать для нее путь. Она сделает это сама. Это он, Чжан Юй, убейте его. Как только Чжан Ян и принцесса покинули комнату, на них напало еще больше игроков. Священный свет, разрез крестом души. Сирена проскандировала две фразы, стреляя двумя яркими лучами света, заставляющими замолкнуть весь мир. Оба продолжили идти вперед. Вот он, убейте его, убейте этого ублюдка. Священный свет, разрез крестом души. Священный свет, разрез крестом души. Священный свет. Спокойно идя за принцессой Сиреной, Чжан Ян мог слышать лишь ее пение и крики, исходящие от игроков. Любой, кто осмеливался их ударять, сразу же отправлялся в ад. Удовлетворенно улыбнувшись, Чжан Ян был очень доволен. «Ха, вы, ребята, веселились, пытаясь убить меня. Попробуйте-ка теперь вкус собственного лекарства». Все игроки, убитые принцессой Сиреной, автоматически были отправлены в тюрьму. Таким образом, получалось, что впереди шла куча невежественных игроков, за которыми следовала такая же куча таких же невежественных игроков, преследующих их. Все они, в конце концов, станут жертвами клинка Сирины. Сирина быстро прошла через всю гробницу. Несмотря на то, что здесь было множество игроков и монстров, она уничтожала их всех всего лишь одной вспышкой света. Они двигались практически без препятствий. К тому времени, когда они вышли из гробницы, прошло всего лишь полчаса. Священный свет, разрез крестом души. Вспышка света разрезала большинство игроков пополам. После такого долгого периода времени, количество игроков, сумевших протиснуться в гробницу, было чуть больше 10 тысяч. Было еще больше игроков, которые собрались за ее пределами, толкая друг друга, пытаясь попасть внутрь. С помощью своего меча она силой пробила себе большой проем, чтобы они смогли пойти дальше. Игроки, что были позади, увидев, что только что произошло, были ошеломлены. Теперь, когда у них был шанс ворваться в гробницу, никто из них не осмелился и шага ступить вперед. Чжан Ян и Сирина наконец-то вышли из гробницы. Чжан Юй, это он, черт, как он вышел? Что случилось с теми тысячи игроков, которые вошли раньше? Он убил их всех, что это за женщина рядом с ним? Неважно, просто убейте цель и получите награду за его голову. Более 100 тысяч игроков, начав кричать и орать, смело бросились в сторону Чжан Яна. Вы хотите убить героя короны? С такой дерзостью нельзя мириться. Сирина подняла свои прекрасные брови, меч материализовался в ее руках. Ха-ха-ха, кто эта женщина? Посмотрите на нее, проявляющую смелый поступок и все такое. Как эти двое справятся с нами, ведь нас 100 тысяч. Какая красавица. Посмотрите на ее сиськи ее. О, да, а какая задница. Хм, черт, я был бы рад ее трахнуть. Эта сучка, должно быть, шлюха. Я бы вдул. А, она выглядит по-западному. Возможно, она студентка, которая обучается в Китае. Какая разница. Просто убейте этих двоих. В одно мгновение небо покрылось множеством снарядов, включающих в себя ледяные стрелы, огненные шары и другие летающие объекты. Игроки Тшеры бросились к Чжан Яну, крича так громко, как только могли. У Чжан Ян была то ли одна голова. Им придется сражаться друг против друга, если они хотят получить награду. Чжан Ян спокойно стоял, смотря в лицо приближающимся снарядом. Он был полностью спокоен с тех самых пор, как Сирина, подняв свою левую руку, бросила защитный барьер. Меч в ее правой руке начал двигаться. Убей их всех. Меч жизни и смерти. Шух, шух. Миллионы потоков света отправились в полет во всех направлениях. Мгновенное убийство. Мгновенное убийство. Мгновенное убийство. Мгновенное убийство. Мгновенное убийство. Мгновенное убийство. Везде, где проходил такой луч света, игроки замертво падали на землю. Глава 234.1. Контратака. Там, где падал меч жизни и смерти, миллионы людей мгновенно лишались своих жизней. Огромная волна игроков, штурмующих сумеречный холм, была мгновенно уничтожена. Кроме следа исчезающего золотистого света там, где они стояли, больше ничего не осталось. Тела уложились штабелями, реки крови стекали вниз, окрашивая холм в красный цвет. Какая смертоносная принцесса! Какая сила! Какая мощь! Не зря говорят, что нельзя злить королевских особ. Чжан Ян стал свидетелем воплощения ее ярости. Словно буря, спокойно двигающаяся своей дорогой, Сирена оставляла за собой лишь полное разрушение. Вдохновленной сценой, развернувшейся перед его глазами, Чжан Ян позвал сотню выстрелов в гильдейском канале. Сотня выстрелов. Эти ублюдки из гордости и доминаторов все еще стоят на страже тел членов нашей гильдии. Да, ответил сотня выстрелов, даже такой человек, как он, который редко позволял показать себе свой гнев, не смог скрыть свои настоящие эмоции. Они сказали, что если не могут понизить нас до нулевого уровня, то останутся там и будут убивать нас до тех пор, пока мы не сбросим все наше снаряжение. Чжан Ян ухмыльнулся. Не высовывайтесь, пока что не воскрешайтесь. Дождитесь моего прибытия. Я только что закончил свой квест, благодаря чему получил кое-какую машину для убийств. Когда я доберусь до вас, ребята, мы нанесем ответный удар и в отместку заберем их снаряжение. Потрясающе. Гильдмастер выполнил свой квест. Ха-ха, да. Пришло время этим ублюдкам попробовать вкус своего собственного лекарства. Пусть вякают все, что хотят. Скоро мы отомстим. Вся гильдия радовалась. В этот момент, сотня выстрелов был достаточно любезен, чтобы не выливать ведро холодной воды на их головы. На этот раз он разрешил им общаться в гильдейском канале. Воин, вы можете призвать ездового питомца? спросила Сирина. «Да, могу». Чжан Ян быстро призвал Снежка, запрыгивая ему на спину. Сирина поступила таким же образом. Одна из ее рук была поднята, готовая атаковать, другая же держалась за плечо Чжан Яна. «Беги, беги, словно ветер». Как только Чжан Ян приказал медведю двигаться вперед, Сирина произнесла несколько слов. Сферы ветра собрались у четырех лап медведя, скорость его значительно возросла. Зверь рванул вперед со скоростью в три раза больше обычной. Дерьмо, это просто потрясающе. Если кто-нибудь из игроков когда-нибудь получит такое вот умение, он сорвет джекпот. Одна смерть каждые 10 секунд по тропе, которую невозможно было проследить. Легендарный китайский военачальник Гуань Юй был известен тем, что убил Яньлина, Вэнь Чоу и Старого Лу. Те, кто слышал этот рассказ, могли сказать одно. Гуань Юй, такая же скорость один. Ему потребовалось более 2 часов, чтобы добраться до гробницы, однако он потратил менее 20 минут, чтобы проделать весь обратный путь от гробницы до крепости. Чжан Ян поспешно подъехал к крепости на своем медведе. Поскольку Сирина все еще не восстановила свой официальный титул, а Чжан Ян все еще имел статут разыскиваемого, система все равно объявляла его координаты каждые 10 минут. Большинство игроков, которые ранее не вступали в погоню, знали, что есть, по крайней мере, несколько миллионов других игроков, преследующих Чжан Юя. Таким образом, понимая, что это будет лишь пустой тратой времени, они, собрав все свои вещи, покинули крепость. До сих пор в крепости оставались только игроки из гордости, доминаторов и банды топора, охраняющие трупы игроков из одинокого пустынного дыма. Недовольство гордости и доминаторов по отношению к одинокому пустынному дыму было вполне обоснованным, однако, банда топора делала это лишь из-за своей самоуверенности. Эта гильдия была создана совсем недавно. Они хотели использовать славу убийства одинокого пустынного дыма, чтобы возвыситься, достигая вершины славы в одно мгновение. Потрясенные игроки из вышеупомянутых гильдий поняли, что Чжан Юй пробрался через равнины проходящих, земли разрушающихся костей и пустоши замерзших небес. Самым шокирующим было то, что последнее системное объявление указывало на то, что Чжан Ян находится прямо перед крепостью. Что происходит? Он пришел самоубиться? Скромный джентльмен должен был с ума сойти, думая об этом дважды. Он был и так зол, поскольку ему понадобилось много времени, чтобы прибыть в крепость. К тому времени, как он подоспел, Чжан Юй уже прорвался через нее. Он пропустил самое важное событие. Разочарованный этим, скромный джентльмен направил свою ярость на членов одинокого пустынного дыма. Он прихватил с собой более 10 000 игроков, чтобы охранять тела последних. Но все это уже не имело значения. Чжан Юй вернулся. Скромный джентльмен был доволен. Теперь, когда у него появился второй шанс, на этот раз он будет более осторожен. Он приказал большому количеству членов его гильдии подготовить защиту. По одной команде сотни заклинателей устремились в сторону Чжан Юя. Неважно, насколько он силен, этому парню никогда не пережить сотни атак заклинателей. Даже если его защитная стена будет длиться вечно, совокупный урон от такого множества атак, в конце концов, его убьет. Теперь, когда гильдмастер гордости, плавающий огненный шар, был отправлен в тюрьму, остальные заклинатели из гордости сформировали небольшую группу, чтобы вырваться из крепости и присоединиться к своим коллегам из доминаторов в убийстве Чжан Яна. Находясь на пороге сражения, банда топора, не желая упустить свой шанс на достижение славы, присоединилась к ним. Прямо сейчас Чжан Юй прославился как танк Китая номер один. Перешагнуть через его мертвое тело будет лучшим способом заработать славу и известность. Зная, что Чжан Юй хорошо сопротивлялся физическим атакам, две гильдии собрали своих заклинателей, отправляя их все ходой большой группой. Из крепости почти одновременно вышли все три атакующие группы. Три лидера обменялись взглядами, но ни один из них не выглядел так, словно они были готовы сотрудничать друг с другом. В конце концов, у этого хранителя была только одна голова. В итоге, лишь один человек будет держать в руках его отрубленную голову. Только один из них сможет претендовать на награду. Давайте сначала его убьем, а потом поговорим об этом. Потратим немного времени, чтобы обсудить, кто же получит главный приз. Закричал скромный джентльмен. Два других гильдмастер, обменявшись взглядами, одновременно кивнули, соглашаясь на условия скромного джентльмена. Скромный джентльмен ухмыльнулся. В глубине сердца он смотрел на эти гильдии с презрением, поскольку они даже не представляли себе его силу. Только достойные могли бросить вызов доминаторам. Они были одной из четырех супергильдий в замке Белого Нефрита. Даже если бы гордости банда топоров объединили свои силы, или, может, даже удвоили ли бы, они все равно были бы слабее доминаторов. Они сосредоточились на приближающемся Чжань Юе. Примечание Анлейта. 1. Это было одним из событий в истории Китая, которое описывает, как быстро Гуань Юй, военачальник, скакал на своей лошади. Глава 234.2. Контратака. Моя принцесса. Чжан Ян, подняв руку, указал на трупы, сваленные у входа крепость, сказав: «Эти люди отдали свои жизни, чтобы защитить меня. Они пожертвовали своим собственным благополучием, чтобы гарантировать, что сосуд души будет вам доставлен. Те люди, что собрались за пределами крепости, запятнали свои руки кровью тех, кто противостоял несправедливости». Сирена оставалась такой же спокойной, как и всегда. Принцесса этого королевства должна быть из поколения железных кровей. Быстро приняв решение, она спрыгнула с медведя, приземляясь на дорогу. Стоило девушке выбросить свою тонкую правую руку, как гигантский меч материализовался в ней. Ха-ха-ха. Чжань Юй, Чжань Юй, неважно как долго ты будешь пытаться убежать, в итоге ты все равно попадешь в мои руки. Злорадствовал скромный джентльмен. Он каким-то образом знал, что Чжань Юй должен был вернуться обратно в крепость, чтобы завершить свой квест. Его предсказание было верным, однако кое-чего он не предугадал. Появление машины для убийств Сирены. Гильдмастер банды топора заговорил. Чжань Юй, ты знаешь, кто я такой? Чжан Ян рассмеялся. Какой-то случайный парень, который появился из ниоткуда. Мне даже не нужно знать твое имя. Нахмурившись, тот гордо похлопал себя по груди. Ублюдок, не стоит вести себя так высокомерно, когда ты немного прославился. Я хочу, чтобы ты запомнил мое имя, потому что сегодня день, когда я, Луна, хорош тявкать, пора убивать, взревел скромный джентльмен. Сотни заклинателей во главе с ним начали маршировать вперед. Как только они вошли в радиус атаки, сразу же начали использовать свои заклинания. ТЦ. Гильдмастер банды топора цокнул языком. Чжань Юй, хорошенько запомни мое имя, потому что человек, который тебя убьет, Луна, умри. Чжань Юй, разжигающий грудные волосы, закричал во все горло. Почти все члены гордости изливали свою ненависть, убедившись, что Чжан Ян примет их чувства. Гильдмастер банды топора, упав на колени, зарыдал. Насколько же трудно было просто объявить его имя. ТСС, ТСС, ТСС. Тысячи заклинателей, собравшись вместе, покрыли небеса огненными шарами и ледяными стрелами. Теперь, когда дело дошло до этого, даже если Чжан Ян использует защитную стену, у него нет шансов пережить такой натиск. Те, кто поклоняется хаосу и злу, предстанут перед гневом моего меча. Сирена, вытянув левую руку, создала большой барьер. Правая ее рука, в которой она держала гигантский меч, была поднята высоко вверх. Можно было почувствовать светящуюся ауру великого разрушения, исходящую от нее. Поглощение. Поглощение. Все атаки, которые вступили в контакт с барьером, просто куда-то исчезли, словно прошли через какую-то червоточину. На щите не было ни единой ряби. Как такое может быть? Скромный джентльмен не мог понять, что только что произошло прямо на его глазах. Все были ошеломлены. Поскольку над головой Сирены не было никакого имени, игроки поверили, что она была всего лишь другим игроком, который скрыл информацию о своем профиле. Она, только что подняв руку, нейтрализовала атаки почти тысячи заклинателей. Это просто ебаное дерьмо. Блять, читер. Она, должно быть, использует какие-то читы. Долбанные разработчики. То, что они говорили о том, что в этой игре нет читов, все херня. Ебать их, сосите мой хуй. Тащите сюда свои ленивые задницы прямо сейчас, гмы. Я хочу сообщить об ублюдке, который использует читы. Сирена, осмотревшись, определилась со своими целями. С блестящими глазами, излучавшими саму смерть, она, взмахнув своим мечом, создала две линии света, которые направились в сторону скромного джентльмена и игроков вокруг него. Священный свет, разрез крестом души, ТСС, бум. Взрывная волна влетела прямо в кучу игроков, поднимая в воздух части их тел. Почти тысячи игроков были убиты, осталось лишь 30-40 выживших, и то, только потому, что они стали с краю группы, пропустив смерть на дюйм. Умерев, гильдмастер банды топора, сжимая железные прутья в тюрьме, плакал без остановки. Какая жалкая сцена, даже после смерти ему еще предстояло найти возможность объявить свое имя. Чжан Ян счастливо рассмеялся. Затем, переключившись на гильдейский канал, объявил: «Те, кто все еще находится за пределами крепости, могут возродиться прямо сейчас. Поднимайтесь, давайте сражаться. Теперь наша очередь напинать несколько задниц». Более 300 игроков, находящихся за пределами крепости, услышав призыв Чжан Яна, быстро возродились. Восстав, они принялись убивать игроков, переживших мегавзрыв сирены. Несмотря на то, что у недавно возрожденных членов гильдии было лишь 20% жизни, эти 300 человек одинокого пустынного дыма были элитами среди элит. Даже не вспотев, они с легкостью уничтожили остатки врагов. Какое облегчение! Блять, да, убейте этих сукиных детей! Прождав больше 3 часов, они, наконец, разобрались с зудом, тревожившим их сердца. «Эй, Нуба-танк, каким образом ты вдруг стал таким сильным?» Подбежала к Чжан Яну Вэй Янер после того, как возродилась. Склонив голову на бок, она спросила его. В форме духа, радиус обзора персонажа был ограничен. Подобно тени пустоты, игрок не мог видеть других монстров или игроков, если они не были там, где находились их трупы. Эта система была внедрена специально, чтобы предотвратить шпионаж во время крупных войн. Игрок мог намеренно умереть и шпионить за силами врага, оставаясь незамеченным, находясь в форме духа. Вот почему Вэй Янер понятия не имела о том, что именно только что произошло. Все, что могла видеть она, как, впрочем, и другие умершие игроки, лишь то, как умерли скромные джентльмены и его люди. Но они понятия не имели о том, что же их убило. Чжан Ян, указав на сирену, сказал: «Узнаешь ее, Хаэм? Она очень красива. Черт, Нуба-танк, зачем ты ее показываешь? У тебя уже есть моя кузина. Почему ты все еще ищешь других девушек для игры? Хаэм, ты потерял мое уважение». Вэй Янер насмешливо скрестила руки. Чжан Ян потерял дар речи. «Эх, старшая, сломанный компас, а младшая, полная дурочка. Она, принцесса Сирена, та, которую мы убили, была не житью-самозванцем. Это настоящее дело. О!» — сказала Вэй Янер с расширившимися глазами. Внимательно осмотрев принцессу сверху вниз, наконец усмехнулась. «Хаэм, они немного похожи». В самый последний момент Ханин Сюэ, Сунь Синь Ю и остальные члены банды прибыли. Толстый Хань, пыхтя от гнева, сердито проревел: «Маленький Ян, думаю, теперь мы можем дать отпор, верно?» Чжан Ян кивнул. «Меня не волнует, будь то это члены доминаторов, гордости или даже банды топора. Я хочу, чтобы вы убивали всех, кого только увидите. Если они хотели этот бой, они его получат. Им лучше было подготовиться к проигрышу, когда они объявили войну. Блять, если после этого они не покинут замок белого нефрита, мы будем убивать их, пока они это не сделают. Черт возьми, да, арррр». Члены одинокого пустынного дыма накопили достаточно гнева после того, как в течение нескольких часов после их смерти охраняли их тела. После такой речи гильдмастера, их кровь вскипела, игроки извергали из своих глоток боевые кличи.